Сара, поверенный вашего папы мистер Берроу, приехал и желает видеть мисс Минчин, а так как угощение приготовлено в ее гостиной, то она не может его принять там. Не пойдете ли вы туда теперь же? Тогда она примет его в классе». «Угощение хорошо во всякое время, и никто ничего не имел против него. Прекрасная кукла осталась одна. Она сидела на стуле, и ее вещи были разбросаны кругом. На спинках стульев висели платья и кофточки. На сиденьях лежали обшитые кружевами юбки». «Ступайте в кухню, Бекки». Но Бекки была не в силах исполнить ее приказание. Оставшись одна, она осторожно, с благоговением взяла в руки муфту, потом платье, и с восхищением стала рассматривать их. «Конечно, мистер Гроу». Пораженная ужасом, Бекки совсем потерялась и, не зная, куда скрыться, бросилась под стол и опустила скатерть. Мисс Минчин вошла в комнату в сопровождении низенького худощавого джентльмена с резкими чертами лица. «Садитесь, пожалуйста, мистер Барроу». Но мистер Барроу сел не сразу. Его внимание привлекла кукла и разбросанные вокруг нее вещи. Он надел очки и неодобрительно посмотрел на нее. «Сотни фунтов. Да, он таки любил мотать деньги, этот молодой человек». «Извините, мистер Барроу, я не понимаю вас». «Делать такие подарки 11-летнему ребенку, я со своей стороны считаю это безумной расточительностью». «Капитан Кру человек богатый. Одни алмазные россыпи...» «Алмазные россыпи. Их нет. И не было никогда». «Как не было? Что это значит?» «Если даже они и были, то было бы гораздо лучше, если бы их не было совсем». «Если бы не было алмазных россыпей?» «Когда у человека есть близкий друг, а сам он не имеет никакого понятия о деле, то ему лучше всего поскорее отделаться от алмазных россыпей, в которые его друг хочет вложить деньги. Покойный капитан Кру...» «Покойный капитан Кру? Покойный? Неужели вы хотите сказать, что капитан Кру...» «Умер, сударыня. Умер от индийской лихорадки и деловых забот». «Какие же заботы у него были?» «Алмазные россыпи и любезный друг. Окончилось все разорением». «Разорением?» «Да, он потерял все. До последнего пени. Его любезный друг сходил с ума от этих россыпей. Он вложил в них все свои деньги и все деньги капитана Кру. А потом любезный друг удрал. Капитан Кру узнал об этом, когда лежал больной в лихорадке и не мог вынести этого удара. Он умер без сознания, говорил все время в бреду о своей девочке и не оставил после себя ни пени». Теперь мисс Минчин поняла все. В одно мгновение школа ее лишилась самой богатой воспитанницы и отца этой воспитанницы, платившего за нее так щедро. Она почувствовала, что ее оскорбили и ограбили, и что виноваты в этом все. И капитан Кру, и Сара, и мистер Барроу. «Неужели вы хотите сказать, что после него не осталось ничего? Что Сара не будет богата? Что у меня на руках осталась не богатая наследница, а нищая?» «Да, она нищая. И она действительно осталась у вас на руках, сударыня, так как, насколько мне известно, у нее нет родных». «Это ужасно. В эту самую минуту она сидит у меня в гостиной, вся в шелку и кружевах, и угощает учениц за мой счет». «Если она угощает их, то, без сомнения, за ваш счет, сударыня. Никто не вернет вам затраченных денег. Ой. У нее нет ни одного фартинга». «Что же мне делать? Что мне делать?» «Делать тут нечего. Капитан Кру умер, девочка осталась на вашем попечении. Почему же на моем попечении? Я не признаю этого. Это меня не касается, сударыня. Бэрроу и Скипворд тут ни при чем. Очень жаль, конечно, что все это случилось. Если вы воображаете, что я оставлю ее у себя, то вы очень ошибаетесь. Я вышвырну ее на улицу. На вашем месте я не делал бы этого, сударыня. Это произведет дурное впечатление и повредит вашей школе. Лучше оставьте ее у себя. Она, кажется, девочка не глупая, и когда она вырастет, вам можно будет извлечь пользу из нее. Я извлеку из нее пользу прежде, чем она вырастет. Я вполне уверен в этом, сударыня. Вполне уверен. Честь имею кланяться. Что такое случилось, сестра? Где Сара Кру? Сара в твоей гостиной с другими девочками. Есть какое-нибудь черное платье в ее роскошном гардеробе? Черное платье? Черное? У нее есть платье всевозможных цветов. Найдется между ними черное. Нет, ну... Да, только она уже выросла из него. Ступай и скажи ей, чтобы она сняла свой нелепый розовый туалет из шелкового газа и надела черное платье. Все равно, коротко оно ей или нет, она покончила с роскошью. Что же такое случилось? Капитан Кру умер. Он умер, не оставив ни пенни. А эта изнеженная, избалованная девчонка осталась у меня на руках. Сотни фунтов истратила я на разные глупости для нее. И я не получу ни одного пенни из этих денег. Вилли, прекратить сию же минуту это глупое веселье. Я должна пойти и сказать ей это сейчас? Сию же минуту! Что ты сидишь и таращишь на меня глаза, как гусыня? Ступай! Оставшись одна, мисс Минчин начала ходить взад и вперед по комнате. Принцесса Сара! Принцесса Сара! Девочку нежели, как будто она была королева! Кто там? Под столом сидела, скорчившись, бедная Бекки. Чепец ее сполз на бок, лицо покраснело от сдерживаемого плача. Как вы смели? Как вы смели выходить сию же минуту? С вашего позволения, сударыня, я знаю, что это не следовало, но я смотрела на куклу, сударыня, и я испугалась, когда вы вошли и спряталась под стул. И вы слушали все это время? Нет, сударыня, нет, не слышала. Я никак не могла не слышать. Так ступайте отсюда! Бекки бросилась из комнаты. Она побежала в кухню и, усевшись там между горшками и кастрюлями, зарыдала так горько, как будто ее сердце готово было разорваться. Все вышло как в волшебной сказке. Там бедные принцессы тоже всегда страдают. Ничто теперь не напоминало о празднике. Гирлянды астролистника сняли со стен. Скамейки и пюпитры снова поставили на места. Ученицам велели переодеться и отправиться в класс, где они взволнованно перешептывались, собираясь кучками. Пошли Сару ко мне, Амелия, и внуши ей, что я не потерплю ни слез, ни душераздирающих сцен. Но этого опасаться нечего. Когда я сказала ей, что отец ее умер, она не проронила ни слова. И только глаза ее стали как будто больше. И она побледнела, как смерть. Мне было как-то неловко, что она молчит. Когда рассказываешь людям что-нибудь особенное и важное, то всегда ждешь, что они ответят что-нибудь. Никто, кроме Сары, не знал, что происходило в ее комнате, когда она вбежала туда и заперла за собой дверь. Она и сама помнила это лишь смутно, как сквозь сон, что она ходила взад и вперед по комнате и твердила каким-то странным, не своим голосом. Мой папа умер. Мой папа умер. Раз она остановилась около Эмили, которая смотрела на нее со своего стула. Эмили, ты слышишь? Папа умер. Он умер в Индии за тысячи миль отсюда. Мисс Минчин смотрела еще суровее, чем обыкновенно, когда спустя несколько часов к ней вошла Сара, за которой она посылала. Лицо девочки было бледно. Глаза окаймлены темными кругами, а губы крепко сжаты, как будто она твердо решилась не выдавать своего горя. Она переоделась без помощи Мариетты в давно уже брошенное черное бархатное платье. Оно было ей слишком коротко и узко. Ее тоненькие ножки, выступавшие из-под короткой юбки, казались слишком длинными и худыми. Она держала в руке Эмили, завернутый в кусок черной материи. «Бросьте куклу. Зачем вы принесли ее сюда?» «Нет, я не брошу ее. Это все, что у меня есть. Мне подарил ее папа». «У вас теперь не будет времени играть в куклы. У вас будет много дела, и вам придется приучаться быть полезной. Теперь ваша жизнь переменится. Мисс Амели объяснила вам все?» «Да. Мой папа умер. Он не оставил мне денег. Я теперь не богата, я бедна». «Вы нищая. И у вас нет ни родных, ни дома и никого, кто бы позаботился о вас. Что ж вы молчите? Неужели вы так глупы, что не понимаете? Повторяю вам еще раз. Вы теперь одна на свете. Никто не позаботится о вас. И вам некуда деваться, если я не позволю вам из милости остаться в школе». «Я понимаю». «Эта новая кукла с ее нелепым, роскошным гардеробом не ваша. Я заплатила за нее. Все ваше теперь принадлежит мне». «Так возьмите ее, она не нужна мне». «Прошу не говорить со мной таким важным тоном. Теперь вам придется оставить это. Вы уже не принцесса. Вашу горничную отпустят. Вы будете носить самые старые и простые из ваших платьев. Теперь вам, как Бекки, придется зарабатывать себе свой хлеб». «Я могу работать? А что же мне придется делать?» «Все, что вам прикажут. Если вы сумеете быть полезной, я оставлю вас в школе. Вы хорошо говорите по-французски и можете учить французскому языку младших воспитанниц». «Могу? О, пожалуйста, позвольте мне. Я знаю, что сумею учить их. Они любят меня, и я люблю их». «Не говорите глупости о том, что вас любят. Но вам придется не только заниматься воспитанницами. Вас будут посылать с разными поручениями и дадут вам работу в кухне. Если я буду недовольна вами, то отпущу вас. Помните это. Можете идти». «Постойте! Что же, вы не поблагодарите меня?» «За что?» «За мою доброту к вам. За то, что благодаря мне у вас будет дом». «Вы не добры. Вы не добры, а это не дом». Девочка хотела пройти к себе в комнату, лечь перед камином на тигровую шкуру, прижаться щекой к голове тигра и думать, думать, думать, глядя на огонь. В эту минуту, как она поднялась на площадку, из ее комнаты вышла мисс Амелия и, притворив за собой дверь, остановилась около нее. «Вам нельзя войти туда». «Нельзя войти? Теперь это уже не ваша комната». Сара сообразила, в чем дело. Она поняла, что это начало перемены, о которой говорила мисс Минчин. «Где же моя комната?» «Вы будете спать на чердаке, рядом с Бекки». Это был совсем другой мир. Комната с покатым потолком была выбелена. Звездка потемнела и местами обвалилась. По одной стороне стояла старая железная кровать, покрытая полинявшим одеялом, на другой был камин с ржавой решеткой. Под проделанным в крыше окном, через которое виднелся только небольшой кусочек серого неба, стояла старая табуретка. Сара подошла к ней и села на нее. Положив Эмили на колени и обняв ее, она прижалась к ней лицом и сидела неподвижно. «О, мисс, можно мне? Позволите мне войти?» Сара подняла голову и взглянула на Бекки. Она старалась улыбнуться, но не могла. И в то время, как она смотрела на любящее, мокрое от слез лицо Бекки, ее собственное лицо приняло более соответствующее ее возрасту детское выражение. Видишь, Бекки, между нами нет никакой разницы. Теперь ты веришь, что это правда? Я такая же девочка, как и ты. Я уже не принцесса. Нет, нет, вы принцесса, мисс. Что бы ни случилось с вами, что бы ни случилось, вы все равно останетесь принцессой. Всегда, всегда. Никогда не забывала Сара той первой ночи, которую провела на чердаке. Спать она не могла. Ее мучило тяжелое недетское горе, и она никогда не говорила никому о том, что ей пришлось вынести в эту ночь. Мой папа умер. Мой папа умер. Перемена в ее жизни происходила не постепенно и не незаметно. Она произошла сразу. Сара, проходя утром мимо отворенной двери своей гостиной, увидела, что роскошная мебель и все украшения были вынесены. Изящная гостиная превратилась в скромную спальню. Ее отдадут какой-нибудь новой воспитаннице. Когда Сара вошла в столовую, на ее месте около мисс Минчин сидела Лавиния. Вы с нынешнего же дня приметесь за исполнение своих новых обязанностей, Сара. Садитесь за другой стол с младшими воспитанницами. Вам нужно сходить вниз раньше. Лотти уже опрокинула свою чашку с чаем. Это было начало. А затем обязанности Сары увеличивались с каждым днем. Она учила маленьких французскому языку и прослушивала заданные им уроки. Ее можно было послать за покупками с различными поручениями во всякое время дня и во всякую погоду. Ей можно было давать работу, от которой отказывались другие. Сара не присутствовала на уроках, и только поздно вечером, после тяжелой работы, ей позволяли уходить с книгами в пустой класс и заниматься там одной. Я должна повторять старое, а не то я забуду все. Теперь я простая судомойка. Если я не буду знать ничего, то стану такой же, как бедная Бекки. Вместе с переменой в жизни Сары сильно изменилось ее положение среди воспитанниц. Она скоро заметила, что мисс Минчин желает ее держать подальше от них. Трудно представить себе, что у нее были когда-то алмазные россыпи. Какой ужасный вид у нее теперь. И она стала еще страннее, чем прежде. А Сара работала, не покладая рук. Она бегала в дождь и слякоть по грязным улицам со свертками и корзинами в руках. И когда ее платье износилось, а сама она стала выглядеть еще более заброшенной, чем прежде, мисс Минчин распорядилась, чтобы она обедала и завтракала в кухне. Бывали дни, когда ее детское сердечко не вынесло бы такой жизни, если бы в числе окружающих ее не было Бекки и Лотти. Лотти Лек была такая крошка, что еще не могла понять многого. Ее очень удивляла перемена, пришедшая в ее приемной маме. Лотти стала внимательно прислушиваться к разговорам старших, когда речь заходила о Саре, и узнала кое-что. А узнав это, она в один прекрасный день собралась в дальнее путешествие и начала карабкаться вверх по лестницам, о существовании которых до сих пор не подозревала. В конце концов, она добралась до чердака. Сара, мама Сара! Не плачь и не шуми. Меня будут бронить, если узнают, что ты здесь. А меня и без того бронили целый день. Это совсем не дурная комната, Лотти. Не дурная? Сара обняла девочку и постаралась улыбнуться ей. У нее стало немножко легче на душе, когда к ней прижалась пухленькая детская тельце. Комнатка такая маленькая и так высоко над землей, что походит на гнездышко на дереве. Утром, когда взойдет солнце, я, лежа в постели, могу смотреть прямо на небо и на маленькие розовые облачка, пролетающие над окном. А посмотри на эту маленькую ржавую решетку перед камином. Если бы ее вычистить и зажечь в камине огонь, как хорошо было бы здесь. Теперь ты сама видишь, какая это хорошенькая комнатка. Описывая все достоинства своей комнаты, Сара ходила кругом нее, держа Лотти за руку. И той начинало казаться, что она сама видит все это. Вот здесь можно постелить голубой индийский ковер, а в этом углу поставить мягкую кушетку и положить на нее подушки. Стены можно оклеить обоями и повесить на них картины. Постель, Она будет мягкая. Можно покрыть пунцовым шелковым одеялом. Тут поставить лампу с розовым абажуром. А на середине комнаты стол с чайным прибором. О, Сара, мне хотелось бы жить здесь. С трудом удалось Саре уговорить ее идти вниз. Проводив Лотти, Сара вернулась на чердак и огляделась кругом. Все, что она описывала, исчезло. Постель была жесткая, стены грязные, с обвалившейся штукатуркой. На полу не было ковра, а вместо мягкой кушетки стояла расшатанная табуретка. Сара села на нее и закрыла лицо руками. Девочка поглядела в ту сторону, откуда доносился шорох.